Глава 29. Сашка. За 4 адских года я понял одну вещь. Цветы, подарки и прочее лизоблюдство ни хрена не работают. Может, с кем-то и работают, но только не с Мариной. Она благодарила, порой я даже видел, что ей нравится. Ну и все. А что еще? Как могут сувенирчики восстановить доверие? Она же как порванный презерватив. Сколько ни зашивай его нитками, а целым он больше не станет. Распорвался. Поэтому я вообще ни на что не рассчитывал, и уже давно. Но это ведь не причина не радовать моих девчонок. Вот я и подготовился хорошенько, зная, что подобный вояж понравится всем без исключения, в том числе и якобы взрослой Марине. Увы, но нормального детства у моей жены не было. Она не любила об этом вспоминать и вообще говорить о родителях плохо. Как-то их критиковать не хотела. По одной простой причине, которую Марина мне однажды озвучила. «Какими бы они ни были, они меня любили. Я чувствовала эту любовь всю жизнь, и после их смерти я тоже ее чувствую. Неважно, что было в прошлом, все растворится в небытии, останется только любовь». «Да, хорошо она тогда сказала. И мне теперь оставалось лишь надеяться, что после моей смерти Марина будет относиться ко мне так же, как относилась к родителям, искренне простив все их косяки. И то, что я когда-то совершал, тоже растворится в небытии. Или со мной это другое?» И я даже после смерти прощения не заслуживаю. Интересный вопрос, но проверять на него ответ я пока не собирался. В общем, да, устроил девчонкам праздник и с удовольствием любовался на их радостные мордашки. И не только любовался, сам скакал повсюду, даже на батут полез попрыгать вместе с Дашкой. Благо, туда можно было и взрослым. Дочь, глядя на скачущего, как горный козел меня, так хохотала, что начала икать. Пришлось срочно отпаивать водичкой. Устал, как собака, но все равно, когда вернулись домой, предложил Марине отдохнуть, а сам пошел девчонок убаюкивать. Чуть не заснул, пока Дашке читал сказки. Какая же усыпительная хрень. Особенно, когда каждое слово наизусть знаешь. Даже в книжку смотреть не надо. Как только девчонки засопели, я вышел из детской, порылся в коридоре в шкафу, достал припрятанный пакет и отправился в нашу с Мариной спальню. Судя по тому, что в ванной вода не шумела и на кухне света не было, жена там. Волновался ли я? Честно говоря, я настолько устал не от сегодняшних поскакушек на батутах, а от собственной ненормальной семейной жизни, что уже не волновался. Ну, даст мне Маринка в глаз или между ног, подумаешь. Может, ей хоть после этого полегчает? Жена стояла возле окна в одном халате и задумчиво пила чай из своей чашки. Увы, не из любимой. Была у Маринки любимая свадебная чашка, из которой она пила постоянно и очень берегла. Но в тот вечер, когда Марина узнала о моих похождениях, она ее разбила вместе со всей остальной посудой. Жаль, я сам покупал нам чашки к свадьбе. Они были парными, картинка на одной продолжалась на другой. На этой картинке была изображена волчья семья с волчатами. Мне казалось тогда, что подобное очень символично, ведь мы с Маринкой до встречи друг с другом были теми еще одинокими волками. Правда, я, в отличие от волка, не моногамен. Променял свою волчицу на кучу каких-то облезлых кошек. «С праздником!» Я кашлянул и шагнул к окну. Марина обернулась, едва не расплескав чай. «Вот, это тебе!» Я протянул ей маленький белый пакет с золотыми буквами. Думаю, Марина узнала его, потому что покраснела за секунду до корней волос. И глаза забегали. Я не мастер красиво говорить, поэтому сказал просто, как есть. «Возьми, если не нужно, просто выброси или спрячь. Я помню, что ты отказалась от обручального кольца, когда узнала про мою ложь. И я понимаю, то кольцо ты уже не наденешь. Но здесь другое, совсем другое, Марин. И если ты когда-нибудь решишь, что можешь меня простить и начать новую жизнь, не говори ничего, надень его и все». «Саш...» Марина помотала головой, но я ее перебил. «Возьми...» Повторил я, и, видя, что она не спешит брать, да и чашка мешает, положил на столик возле окна. «Тебя оно ни к чему не обязывает, всего лишь красивый подарок». Марина усмехнулась и отвела глаза. «А если я, наоборот, решу развестись? Можно мне этим кольцом в тебя швырнуть?» «Да хоть в задницу мне его запихни!» Ответил я честно. «Или еще куда. Делай с ним что хочешь, оно твое». «Оно, может, и мое?» Фыркнула Марина и вновь посмотрела на меня. Глаза ее яростно сверкали. От слез, что ли? «А вот ты не мой и не был никогда». «Раньше не был. Не стал отрицать я. А сейчас я давно твой, твоим и останусь. Но давай не будем портить праздник выяснением отношений. Я лучше пойду. А ты ложись, девчонки наверняка завтра вскачут ни свет ни заря». Марина промолчала. Очень хотелось перед тем, как пойти в ванную, поцеловать жену и лучше в губы. Как раньше поцеловать, глубоко, жарко и сладко, чтобы задрожала и обняла в ответ изо всех сил. Но этого явно не стоило делать, поэтому я сдержался. Не знаю, верил в тот момент или нет, что Марина когда-нибудь наденет то кольцо, которое я ей недавно купил. В любом случае, вера сама по себе мало что значит. Верить недостаточно, надо еще что-то делать, а не сидеть на попе ровно. И пока я жив, буду делать.